а Светлова? — А что? То есть в каком смысле Светлова? Троепольский отвернулся к стеллажу и некоторое время поизучал стопку толстых книг. Толковый словарь русского языка было набрано золотом на одном из корешков. Рядом с книгами лежала дрянная картонная коробочка с надписью на боку, сделанной синим шрифтом. «Горох сушеный прессованный. Разжевать, запить водой». «Светлова в таком смысле, что я хочу знать, во сколько она уехала и во сколько приехала». «Следом за вами уехала, то есть еще раньше вас тоже». «Что тоже?» «Так я говорю, что неправильно подумала. Сначала, когда вы спросили, ну, что ну?» «А она поехала за собачкой, у вас отпрашивалась. Вы что, забыли, что ли?» «Еще не обедали тогда, хотя и потом не обедали, потому что нормальный пищеблок не налажен, а в смысле быта служащих такое отставание прорисовывается». Маленькую Шарон мама часто отправляла пожить у дедушки и бабушки в славном тихом городе Тамбове. А у тамошнего учителя литературы были своеобразные представления о красоте и культуре речи. Быть может, потому что в учителя он подался с должности пропагандиста местного валяльного комбината. Тут Троепольский вспомнил, что Полька действительно отпрашивалась за собакой, но это было часов в 12. Глядя мимо Шарон, он выпалил мрачно. «Она отпрашивалась у меня в 12 часов. А может, чуть попозже? И что? Она больше не приезжала?» Сам он в тот день ситуацию с приездами и отъездами почти не контролировал, злился на Федю, от злости работа не шла, и ему было вовсе не до сотрудников. «Как не приезжала?» — спросила Шарон, очевидно, удивляясь его тупости. «Вот как раз она и приехала, часов в 7, наверное. Давно стемнело, когда она приехала, значит, вечер был. А до вечера она не приезжала?» «Нет. Приехала вечером, на руках собака голая. А потом вскоре вы позвонили и сообщили, что несчастье случилось с вашим заместителем, а после того уж опять уехали. Все». «Сколько она могла забирать собаку?» — лихорадочно думал Троепольский. «Час, два, три. Ну не 8 же». Ему даже смутно припоминалось, как она говорила кому-то, что решила было оставить Гуччи дома. Но позвонила соседка и сообщила, что он так плачет, что страшно делается. И Полька поехала. Почему она ездила почти 8 часов? Куда можно доехать за 8 часов? До Нью-Йорка примерно или чуть дальше. В Нью-Йорк, выходит, ездила. Троепольский вдруг так занервничал, что позабыл, как следует разозлиться на Шарон. И она приободрилась, откинула на спину желтые волосы и спросила, не надо ли ему все же кофе. Он сказал, что надо, и таким образом на некоторое время от нее избавился. Нелепейшее подозрение вдруг оформилось в его голове и заняло там центральное место, и теперь гадко ухмылялось прямо ему в лицо. Троепольский сильно вздохнул и медленно выдохнул, закурил, посмотрел на дым, посмотрел на сигарету, потом на пепельницу. Нужно смотреть на вещи трезво. Полька вела себя странно, это уж точно. Она будто все время чего-то боялась, чего-то недоговаривала, крутила вокруг да около, и это было совсем на нее не похоже. Поначалу Троепольский решил, что это от потрясения. Федина смерть потрясла их больше, чем они пока осознали. Еще осознают. Так что от этого никуда не деться, потому что это первая потеря. Путь был слишком недолгим, а они слишком молоды и сильны, чтобы думать о каких-то там потерях. А теперь придется, потому что счет открыт. Федя его открыл. Полька не могла его убить. Или могла? А Сизов, Байсаров, Белошеев, Варвара Лаптева, Ваня, Трапезников или кто-то еще из тех, кому он доверял, с кем работал, на кого орал, с кем пил, кого хвалил, давал деньги, поздравлял с днями рождения детей. И зачем? Зачем? Кофе, Арсений Михайлович. Он из-под лобья посмотрел на Шарон и проводил глазами тщедушную спину с желтыми патлами крашеных волос. «А она? Ведь они ничего о ней не знают, кроме того, что она тупа. Кстати, именно Полина сказала, что они ничего о ней не знают. Зачем она это сказала? Чтобы отвести подозрения от себя? Навести на Шарон?» Окружающая среда, такая привычная, удобная, с электрическим светом гигантских размеров мониторов, глухим ковром на полу и вращающимся креслом, в котором он любил качаться, вдруг стала агрессивной, словно испускающей едкой дым. Дым сразу стал жечь глаза, легкие и мозги. Кофе обжег горло почти до слез. Ему так хотелось думать, что в Федькиной смерти виноват кто-то чужой и отвратительный, вроде неопрятных юнцов с пивными бутылками в зубах, которых он пережидал тогда на крылечке, потому что диалектических противоречий ему не хотелось. Перед этим он еще ошибся подъездом, и какая-то дура в спину ему выкрикнула, что... «Всем сегодня Федю подавай, а тут никакого Феди нету!» «Стоп!» Троепольский вернул на блюдце крошечную кофейную чашку. «Стоп! Осторожней и внимательней! Вперед! Потихоньку!» «Ну да, все правильно! Он перепутал подъезды, взобрался не туда, проклиная лифт, законы общежития и несправедливость жизни, и какая-то дура выскочила из предполагаемой Фединой квартиры, и она сказала, что здесь никакой Федя, отродясь, не проживал, а всем сегодня надо Федю. Всем? Это кому? Кому? Значит, в тот день в эту квартиру ломился еще кто-то, кому нужен был Греков, иначе дура не сказала бы, что всем сегодня Федю подавай. И он об этом забыл, забыл и только сейчас вспомнил. Он выскочил из кресла, выхватил из угла портфель, топая, промчался по коридору мимо ошарашенной Шарон и захлопнул за собой массивную железную дверь. На чем он сейчас поедет, черт побери, все на свете? Давно надо было купить машину. Гуччи выскочил первым, попал в лужу. Горестно взвизгнул, метнулся обратно и затрясся у самой Полининой дверцы. «Бедный мой!» — привычно произнесла Полина, выбираясь из машины. «Не надо было тебя отпускать!» Гуччи был вполне согласен с тем, что он бедный, и еще с тем, что Полине вовсе не следовало его отпускать. Он был бы счастлив, если бы ему удалось провести остаток жизни у нее на руках и скончаться там. «Пошли, пошли, мой хороший!» Мокрые голые лапки замолотили в воздухе, мордочка приблизилась, выпученные укоризненные глаза показались особенно выпученными и укоризненными. «Полька!» От окрика она сильно вздрогнула, так что чуть не уронила своего драгоценного, теперь она часто, беспричинно вздрагивала, и поправила на носу темные очки, закрывавшие физиономию от уха до уха. — Привет. — Не сдала еще зверя на живодерню? — Нет. — Ты чего? — весело удивился Марат. — Обиделась, что ли? — Да я не обиделась. Это шутка такая. И он вознамерился было сделать Гуччи козу, но тот внезапно ощерился, выкатил глаза еще больше и тяпнул Байсарова за палец. — Черт! Так тебе и надо, — злорадно подумала Полина. — Поганец какой! Еще кусается! Полька, он у тебя бешеный! — Да сам ты бешеный! — Точно бешеный! Чего он меня укусил? — А ты че к нему лезешь? — Я не лезу. — Дай я посмотрю, — миролюбиво сказала Полина и поглубже засунула Гуччи под мышку, чтобы избежать повторных недоразумений.